мы предлагаем вашему вниманию проповеди Виктора Куриленко. Наш адрес: Украина, 84116, Донецкая область, город Славянск, абонентский ящик 810. Братья и сестры, меня зовут Виктор Куриленко, я со Славянска, с Донецкой области. И сегодня у нас тема будет демонология, учение о демонах. Я думаю, что хорошо будет нам, когда мы будем слушать, думать, молиться и размышлять, чтобы Дух Святой нам открывал истины о демонах, о замыслах сатаны против церкви. И какие мы обетования имеем для церкви в Слове Божьем, чтобы освобождаться от демонов? Дело в том, что Христос, когда ходил по земле, Он что делал? Проповедовал Евангелие, исцелял больных и изгонял бесов. Проповедовал, учил, исцелял больных и изгонял бесов. Евангелие от Марка, 16 глава, 17 стихе, говорит Христос, что верующих в Меня будут сопровождать сии знамения. Именем Моим будут изгонять бесов. Дальше Он говорит, будут говорить новыми языками. Дальше говорит о том, что возложат руки на больных, и они будут здоровы. То есть Он, начиная с 15 стиха, говорит о том, что люди должны покаяться и креститься. Надо проповедовать людям покаяние, они примут водное крещение. И дальше Он говорит в 17 стихе, что верующих людей будут сопровождать вот эти знамения, изгнание бесов. Сам Христос, когда был на земле, откройте, пожалуйста, Евангелие от Марка, 1 глава, 23 и 24 стих. Прочитайте, я суть рассказываю. Христос зашел в синагогу, и в синагоге был человек, который был одержим бесом. И этот человек, бес, вернее, через него, начал кричать. И начал кричать, и начал говорить, знаю тебя, кто ты. Ты Христос, Святой Божий. Ты пришел сюда, чтобы мучить нас. И Христос запретил этому бесу и приказал выйти. И тогда с криком сотряс этого человека, бес ушел с этого человека. Евангелие от Марка в первой главе рассказывается. В 39 стихе, посмотрите, 39 стих, там говорится, что он ходил, проповедовал и изгонял бесов по синагогам их. Откройте, пожалуйста, еще одно место Священное Писание, Евангелие от Луки, я думаю, 13 глава, 11 стих. Там рассказывается о женщине, которая была вот скорченная, 18 лет. И она тоже пришла в синагогу, и Христос изгнал, она имела беса, и Христос изгнал с этой женщины беса и возложил на нее руки, и бес ушел с нее. И полное исцеление она получила. Первая мысль, которую я хочу сказать, что Христос посещал молитвенные дома евреев, и там Он встречал людей, которые имели бесов, которые были одержимыми бесами. Евангелие говорит, что Он изгонял с язычников бесов. Ну, например, хананиянка, помните? Пришла и говорит, дочь моя жестоко беснуется. И там вы помните вот весь этот процесс, как она кричала, как Христос не отвечал, как потом Он сказал, нехорошо забрать хлеб у детей и бросить псам. Вот этот весь разговор. Но говорит, женщина, в конце концов, велика вера твоя, иди, дочь твоя выздоровела. Бог через Иисуса Христа явил нам милость, и когда Христос пришел на эту землю, Он изгонял бесов как в синагогах, так и с язычников. И Христос послал учеников, и ученики пошли проповедовать Евангелие, и однажды вернулись к Нему и говорят, «Господи, о имени Твоем, что? Бесы нам повинуются!» Такой восторг, такая радость, бесы нам повинуются! «Господи, бесы нам повинуются!» А Он говорит им, «Не радуйтесь, что демоны повинуются вам, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книге жизни». И это важный момент, братья. что никакие дары Духа Святого, изгнание бесов, исцеление и вообще любые дары Духа Святого должны все-таки быть на своем месте, а на первом месте – это радость спасения, любовь к Богу, и на первом месте – это изменение нашего христианского характера. Сколько проблем у людей, которые имеют дарования духовные, не имеют достаточно плодов Духа, то есть неизмененный характер. Бог в определенное время действует через таких людей и или в грех какой-то падает, или начинаются проблемы какие-то. Итак, дары Духа Святого необходимы в церкви, но самое главное, что Господь хочет, это изменить наш характер в Его образ, как Он сказал: «Придите и научитесь, ибо я кроток и смирен сердцем». И ученики изгоняли бесов. Однажды они встретили человека, который изгонял бесов, а не ходил с ними. Да? И у них такая ревность, говорит: мы что сделали? Запретили, потому что мы знаем истину, и Христос наш, а не ваш. И мы знаем истину. И вот эти моменты дают богатую пищу нам для размышления. Христос сказал, что верующие у меня будут изгонять бесов. Когда Он был восхищен на небеса, апостолы изгоняли бесов. И можно привести два примера, по крайней мере. В Деянии апостолов 8:7 там говорится о служении в Самарии и о том, что бесы с великим воплем выходили из людей. И в 16 главе Деяний, 16-17 стих, в Филиппах рассказывается случай, как апостол Павел и Сила шли. И одна женщина шла и кричала: «Се рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Скажите, хоть одно слово было ложь в том, что говорила эта женщина? А? Нет. «Се рабы Бога Всевышнего». Я думаю, что они слушали такое слово, и апостол Павел вознегодовал, сказал: «Именем Иисуса Христа выйди». И дух прорицания вышел из этой женщины. Понимаете, какая ситуация? Я 33 года уже член церкви. Зачем я это говорю? Затем, что я слышал тысячи пророчеств. И я вот сейчас, размышляя над всем тем, что я слышал за 33 года, я прихожу к одной мысли, что некоторые из этих пророчеств были демонические. И более того, мы воспринимали это за чистую монету. Понимаете? Я хочу сказать, что не всякое пророчество, когда говорится правда там. Понимаете? И мы должны быть очень внимательны, потому и сказано: один пророчеству, а прочее что делаете? Рассуждаете. Верующий человек никогда мозги не должен отправлять в отпуск или на больничный. Всегда надо быть трезвым, здравым и тысячу раз здравым человеком. И апостол Павел говорит: будьте здравы в вере, старцы, чтобы были здравы, юноши здравы, все здравы должны быть. И Господь хочет, чтобы у нас ум, мозги очень работали, потому что Он истины свои открывает нам через дух наш, но Он хочет, чтобы мозг наш был освящен. Апостол Павел говорит: мы имеем ум Христов. И потому, братья мои и сестры, касаясь демонологии и имея так мало времени, я все-таки постараюсь основные идеи изложить. Первая мысль – кто такие демоны? Демоны или злые духи, или бесы – это личности, которые состоят на службе у сатаны. Евангелие от Матфея, 12 глава, 43 и 44 стих. Там говорится о том, что когда злой дух выйдет с человека, да, он ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит покоя. А потом говорит: возвращусь в дом. И когда видит дом убранным, но не занятым, возвращается в этот дом и берет с собой 7 злейших. И последнее бывает с таким человеком хуже первого. Первая мысль: у демонов имеется очень серьезная воля. У некоторых бесов, с которыми нам пришлось сталкиваться, очень железная воля, очень твердая воля. У бесов имеются эмоции. Иакова 2:19. И бесы веруют, и что делают? И трепещут. Когда начинается изгнание бесов, это было у Христа, и они тряслись, они дрожали. Это было в Деянии святых апостолов, они с воплями выходили из этого человека, у них имеются эмоции. Бесы говорят, мы с вами говорили, Деяния апостолов, вот 16:16, «Все рабы Бога Всевышнего». Или еще один пример из Деяний, когда сын Искевы выгоняли беса с человека, а бес говорит: «Иисуса знаю, и Павел мне что? Известен, а вы кто? А вы кто?» И он там такой массаж им преподал, да, что больше, думаю, за это дело не брались уже. Я хочу сказать, что это личности имеют волю, эмоции, они говорят, они имеют разум. Иисуса я знаю. Они имеют самосознание, бесы. И говорят, когда Христос, Евангелие от Марка, 5 глава, со 2 по 14 стих, можете просматривать, там говорится, как Христос в Гадаринскую страну прибыл, и там, как он встретил одержимого бесами, он был человек, ну, не в здравом уме, и когда он спросил, как тебе имя, бесы отвечают, как имя? Потому что нас много, они знают свою численность, нас легион, нас много. Я несколько мыслей еще скажу относительно, так сказать, библейской основы, а потом более рассказать, что было и как происходит это все. О сатане сказано, что он пришел украсть, убить и погубить. Бесы хотят не дать покаяние человеку, это первая задача. И вторая задача, если человек покаялся, не дать, чтобы люди возрастали во Христе Иисусе. Ну вот, пожалуй, так для вступления я показал, что Христос изгонял бесов, что Христос передал власть апостолам и дал им власть, чтобы они изгоняли бесов. Христос сказал, что верующие в меня будут изгонять бесов, и что этот процесс очень часто сопровождается криком, шумом и очень сильным шумом, что бесы – это личности, имеют волю, эмоции и чувства. А теперь немножко с другой стороны. Мы живем с вами в последнее время. Мы живем с вами, когда, с одной стороны, церковь имеет идеальную свободу в нашей стране, и мы можем проповедовать Слово Божье, можем раздавать Евангелие, с одной стороны, открывать новые церкви. С другой стороны, много людей приходят в церковь. Очень много людей идут в церковь. Но перед этим эти люди чаще всего были у Кашпировского, у Чумака, читали черную магию, белую магию, сонники и гороскопы, обращались к различным бабкам, бегали по колдунам, то привораживали, то отвораживали, то порчу снимали, то наводили порчу, то им хотелось узнать, любит, не любит, потом бросит, не бросит. И они, когда пришла свобода, эти люди, которые позже пришли в церковь, очень и очень много ходили по местам, где верующий человек не должен быть. То есть они падали в оккультизм. У них была связь, у некоторых очень серьезная связь с сатаной. Гадали, ворожили. У них родовое у некоторых, то есть мать гадала, бабка гадала, ведьмачество по роду. И эти люди приходят в церковь. Что происходит? Когда приходят в нашу церковь люди, мы проповедуем слово, Дух Святой касается, и когда они выходят, каются искренно. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Они получают полное прощение грехов. Они получают усыновление, имя их записывается в книгу жизни. Некоторые из них чувствуют абсолютную свободу, абсолютную свободу. Некоторые из них нет. После покаяния они подходят и говорят: «Я не знаю, что со мной происходит». Ну, например, я рассказываю случай, имена я очень меняю, я оставляю только суть. Понимаете, да? Ну, допустим, я был в Америке, допустим, ее будет звать Джонни, и пусть ей будет 30 лет. Ситуация. Она пришла в церковь, покаялась, преподали водные крещения, вышла замуж, родила детей. И с момента покаяния она говорит: у меня все-таки проблемы, очень серьезные, у меня что-то не так внутри, у меня дикий страх какой-то. Иногда меня пугает, кто-то стоит возле постели. Иногда меня душит что-то. Иногда я чувствую во время служения какой-то необъяснимый ужас. Мне хочется убежать с богослужения. Она умная, нормальная, но со мной происходят ненормальности, говорит Джонни. Мы начали говорить с этой Джонни, и первое, что выяснилось, у нее было очень тяжелое детство. Очень тяжелое детство. Она в детстве пережила насилие не одно. Она в детстве, была в очень сложных обстоятельствах. Начиная от школы, где учитель склонял ее к сексуальным отношениям. Потом ее били. И ребенок очень-очень многое пережил. Такое вот стрессов жутких. И она рассказывает, что очень большая сексуальная практика была у нее, пока была неверующая. И потом она покаялась. Когда мы позвали эту Джонни, и начали молиться с ней, первое, что случилось, ее начало очень трясти. И начал бес говорить через нее. Я помню этот момент. Это был очень сильный бес, очень сильный. Воля была железная у этого беса. И он сказал: «Где вы были, когда ее растлевали? Она моя». И это было сказано с такой властью и с такой силой, что чувствовалось, что этот демон очень серьезный. И мы провели исповедание у Джонни, расспросили, что было. Наедине она отреклась, рассказала все раны своей души. Мы молились много наедине, не изгоняя бесов. Просто она исповедуется, и мы говорим: давай отрекайся от этого, и от этого отрекайся, и от этого. У тебя есть горечь, она говорит, очень большая. У тебя есть непрощение на тех, которые с тобой так делали. Очень есть непрощение. Давай отрекайся. И мы молились, и постились, и с каждой молитвой, когда мы молились о Джонни, бесы в ней слабели. Они уже не так властно говорили. Мы начинали молиться, несколько человек, и ее бросало. Иногда она теряла зрение на несколько секунд, секунд на 30. Иногда ее душило так, что ей дышать нечем было. И после одной из молитв Джонни не могла встать, потому что у нее ноги как бы отнялись. Мы молились примерно, я думаю, молитв всем совершили через несколько дней. Молитва, 5 дней отдыха, 3 дня отдыха, потом опять. Ей становилось все лучше и лучше и лучше. И благодаря вот этим молитвам она получила полное освобождение. Я через некоторое время, это прошли уже годы, потому что этим служением мы где-то 4 года занимаемся. Я спрашиваю Джонни, как дела? Она говорит: хорошо, у меня все отлично, все нормально, все хорошо. Ушло все, и страхи ушли, и вот это, что душило, ушло. Я получила полную свободу. Таким образом, я хочу сказать, братья мои, что в церковь хлынули масса людей, которые имеют демонизацию. Может ли верующий быть одержимый бесами? Я думаю, что верующий человек не может быть одержимым бесами. Я понимаю одержимость как сумасшествие, как безумие. Евреи говорили о Христе: он безумствует, и он одержим бесами. То есть они, не принимая учения Христа, они связывали безумие и одержимость. В таком вот понимании верующий человек не может быть одержим бесами. Мысль понятная, да? Но что получается? Могут ли верующие люди иметь бесов? Я уже сказал, что вместе с братьями 4 года занимаемся этой проблемой. Где-то через месяца полтора-два мы совершаем молитвы для нуждающихся. Мы просим их прийти, мы проводим беседу перед тем, как молиться с ними. И мое мнение, что верующие люди, верующие, члены церкви, могут иметь бесов, имеют бесов. В чем бесы не разбираются? Первое, в чем не разбираются, они не понимают в конфессиях. Мне приходилось молиться и с баптистами, и с харизматами, и с пятидесятниками, и с православными. Бесы не понимают, что у пятидесятников ни в коем случае нельзя выходить. Понимаете? Не понимают. Не понимают. Какая защита от бесов? Я скажу, защита от бесов единственная – святая, чистая жизнь. Когда живешь свято и чисто, никакие бесы не страшны, потому что тот, который в нас, что? Сильнее того, который в мире. Если ты живешь свято и чисто, тебе никакие бесы не страшны. Что получается? В церковь пришли люди, которые имеют эти проблемы. Можно закрывать глаза на эти проблемы, абсолютно можно закрывать. Можно игнорировать и говорить, что в верующем человеке не может быть бесов. Не может быть бесов. Но от того, что ты скажешь, да, ничего не изменится. Христос в синагогах изгонял бесов. И еще одна мысль, на что я обратил внимание. Я бы просил, слушая меня, быть критичным. Если вам какие-то вопросы будут интересны, я постараюсь ответить. Потому что для меня было очень сложно. Для меня, человека, который вырос в христианской семье, который вырос в пятидесятничестве, и отец и дед были пятидесятниками, и я все время в пятидесятничестве вырос, для меня был сложный момент. Как может ли быть верующий человек, член церкви, крещенный Духом Святым, и иметь проблемы с бесами. Я знаю, для меня сложно это было, но после 4 лет занятия вот этим служением я конкретно говорю, да, верующий человек, крещенный Духом Святым, может иметь бесов. Вот как строится рассуждение. Смотрите, написано, рожденный от Бога хранит себя, и лукавый что? А если не хранит, прикасается. Написано, не давайте место, а если дает. Если дает место. И одна еще вещь, которую я хотел бы сегодня процитировать, и хотел бы, чтобы вы поразмышляли. Павел говорит, когда он говорит об идолах, о язычниках, когда он говорит, что язычники приносят жертвы бесам, да? Он говорит одну фразу, на которую мало когда мы обращаем внимание. Это 1 Коринфянам 10:20. Он говорит, я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами. Я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами. Кому он говорит эти слова? Верующим Коринфской церкви, которые говорили на иных языках. Которые имели недостаток в каком-то даровании. Нет. И он говорит, я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами. Мысль как развивается? Если человек покаялся и живет свято и чисто, и у него до этого не было проблем с бесами, свято и чисто, братья, у него достаточно святости Христовой, защиты, праведности Христовой, никакие бесы не страшны верующим человеку. Но есть два момента. Есть два момента. Первый. Приходим в церковь уже с проблемами, уже с демонизацией. Отсюда, когда мы не обращаем внимания на эти вещи, отсюда мы имеем странных верующих в наших церквах. Странных верующих. С ним беседуешь, а он как будто не понимает о чем. Отсюда мы имеем проблемы, которые не можем решить просто, поговорили с ним, назидание в слове дали, исключили, а проблема не решается. Потому что Христос сказал, верующие в меня будут именем моим изгонять бесов. Бесы – это реальность, и это реальность наших дней. Приведу еще один пример такой. Где-то 4 года одна женщина по имени Устина пришла к нам, я меняю имена, пришла к нам, и она неверующая вообще была, неверующая женщина, пришла и говорит, я с ума схожу. А я ее знал, она неверующая, так иногда в собрание заходила, гадала на картах, карты Таро у нее были, иногда инопланетяне диктовали стихи. Пришла, говорит, я с ума схожу. Я говорю, в чем дело? Я говорю, я не знаю, у меня наступает сумасшествие. Я только что была в одного человека, делала ему массаж, и говорит, на меня как грязное какое-то облако опустилось. Я чувствую, что что-то в меня вошло жуткое, и я не знаю что. Мы поехали молиться. Поехали молиться, только начали молиться. Дикий крик, и эту женщину бросило на пол. Начали еще раз молиться с ней. Мы долго молились с ней. И в одной из молитв, она вообще неверующий человек. И вдруг через нее бес говорит, иди и целуй ноги своему Иисусу из Назарета. Она поднимается и говорит, а что это Назарет? Я говорю, я не знаю. Да это, говорит, город такой. И после этого мы начали молиться с этой женщиной. Эта женщина получила полное освобождение и получила крещение Духом Святым. Какую мысль я хочу сказать? Братья мои, это придет в наши церкви. Если мы будем желать решить проблемы, и если наша костность и наша узость, да, не помешает нам, решение этих проблем будет необходимо в нашей церкви. Потому что в нашей церкви заполнили люди, которые нуждаются в помощи в этом плане. И если мы будем просто их исключать, но им никто не поможет, кроме церкви. Потому что о церкви сказано, именем моим будут изгонять бесов. Какие два основных канала демонизации человека? Два основных канала демонизации человека – это, первое, или родовой оккультизм, бабка занималась, мать занималась и дочка занималась. Одна женщина по имени, ну пусть Люда ее звать будет, она прекрасная девушка, очень чистая, никогда ни в никакой грязи не участвовала, покаялась. И когда только покаялась, она говорит, со мной что-то странное. Я слышу голоса, которые назначают, когда я замуж выйду. И я что-то со мной, ненормально. Пожалуйста, поговорите со мной, что-то со мной, не то. Мы начали молиться, и бесы проявились. Мы спросили, слушай, а что, кто у тебя мать? И она говорит, а у меня мать лечит. Лечит. Люди ходят, гадает она им. И говорит, она в 16 лет хотела передать мне это. И она же пробовала передать. Но, говорит, я этого не захотела так. И когда мы начали молиться, как через нее начали проявляться бесы. Притом я хочу сказать, братья, молитвы эти – это очень-очень изнуряющие. Братья, это не просто сказать, подойти именем Иисуса, приказываю выйти, и все вышло. Нет, чаще всего это серьезные, серьезные изнурительные молитвы, это посты и это труд. И мое такое мнение, что некоторые из братьев попробовали это служение, из тех, которых я знаю вообще, у меня некоторые знакомые же есть, и они просто не захотели. Не потому, что они не веруют, не потому, что они не понимают, а просто попробовавши раз, они чувствуют, что это очень серьезно, изнуряюще. Это изнуряюще. Я помню, когда я участвовал в первых молитвах вместе с братьями, с сестрами, у нас группа там целая, это не то, что я занимаюсь, у нас братья, сестры, там человек 10, наверное. Я помню, как я кричал на бесов. Такое впечатление было, мне казалось, что чем громче кричать, тем страшнее им. Я до сих пор думаю, что некоторые от ужаса просто вышли. Понимаете, я приходил домой, и только я говорил «добрый день» жене своей, она говорила, что опять молитесь? И один из участников, один из наших братьев говорит, Виктор, что ты орешь так? Ты иногда орешь сильнее, чем они. Это. И пригласили его помолиться. Начали молиться. Он в такой раж вошел, что бес ему говорит, я не глухой, чего орешь? На него. Понимаете, какая ситуация? Очень трудно удержаться в моменты вот самой борьбы и схватки. Очень трудно. Кажется, чем сильнее кричишь, да, тем быстрее они выйдут. Но это не так, конечно. Поэтому мысль какая, братья мои? Мысль такая, что это реальность. И в нашей церкви это должно прийти. Братья мои, размышляйте, молитесь об этом, и сам Дух Святой может открыть вам то, что во Христе Иисусе мы имеем власть над демонами. Мои наблюдения, что из 10 человек, человека 2 получают сравнительно быстро, это легкая демонизация, сравнительно быстро получают освобождение. Человек 6, наверное, с которыми нужно продолжительные молитвы, и они получают очень медленно, а иногда только частично освобождение. И человека 2-3 из 10 вообще не получает освобождение. Почему, я не знаю. То ли мера праведности равна мере веры, то есть чем сильнее праведность, тем сильнее вера молящихся, то ли сами те, которые молятся об их освобождении, о своем освобождении, они где-то, ну, живут по принципу «забери мои проблемы, а не тронь моих свиней». То есть бесов из меня выгони, да? А то, что я люблю, оставь. Итак, первая форма, первый канал, по которому входят бесы – оккультизм предков и личный оккультизм. Пришла одна девочка, она говорит: «Вы знаете, у меня маты в голове стоят. Высшее образование, умница, у меня маты. И мне, говорит, стыдно вам говорить об этом, но у меня маты в голове стоят». Когда мы расспросили, у нее проблемы оккультные, она лично практиковала эти вещи, оккультные вещи практиковала. Итак, первая мысль – оккультизм. Вторая мысль, и об этом очень мало говорят в церквах, но это то, что есть, это сексуальная сфера. Блуд, лесбиянство, гомосексуализм, мастурбация, порнография – вообще сексуальная сфера, извращенные половые отношения, через эти половые отношения неправильные, до брака, извращенные, бесы входят в человека. Помню, мы молились об одном человеке, молились, и бесы, мужчина был, бесы орали, его бросало на пол, но бес не выходил. И когда кто-то из служителей говорит: «Именем Иисуса, имя твое», он говорит: «Постельный разврат». Когда наклонивший кто-то и спросил у него, какие проблемы, он просто, будучи верующим, занимался оральным сексом с женой. И проблемы вот в чем, что об этом не говорят, но когда начинаются психические расстройства, когда начинается демонизация и когда начинает человека бросать, там люди более склонны к откровенности, к покаянию и исповеданию. Я хочу, братья мои, я хочу сказать, обратите самое серьезное внимание на эти две вещи в церквах. Потому что особенно сексуальная сфера, она остается, ну как бы, ну это личные дела, ну по-разному понимают, ну поймите вы, ну это, не, это муж и жена, как они там считают, так если это у них по согласию. Мерзость по согласию – это такой же грех, как и все другое. Бог говорит: будьте святы в некоторых поступках ваших. Или как? Во всех. Брак у вас честен должен быть, и ложе что? Непорочное. Верующий человек должен иметь непорочное ложе. Это то, что должно проповедовать, братья мои. Порнография. Некоторые мужчины тайком посещают интернет, странички грязные, сексуальные странички. И один подошел ко мне и говорит: «Понимаешь, какая ситуация? Я раз посетил для интереса, потом потянуло немного. Я еще раз, и второй раз, и третий раз посетил. А сейчас уже не могу не посещать. Я чувствую, что это грех пред Богом, но мы грех сначала делаем от удовольствия, потом необходимость, а потом наступает демонизация, рабство греха. И когда человек чувствует вот эту вещь, уже захлестнуло, потому что написано так: кто кем побежден, тот тому и что? И раб, и наступает рабство греха. И начинаются в мысли порнография. Один парень 24 года пришел, говорит: у меня в голове такая порнография, я, ну вот представляю все это, все это дела представляю, и вы знаете, я слышу, даже начал слышать голоса, я не знаю, что со мной. Начали молиться, а там бесы, начали молиться, а там демонов, и уже до того он подпал под ситуацию, что демоны начали говорить ему, иногда вот девушка впереди идет, он говорит: ну догони эту девушку и изнасилуй. И он понимает, я понимаю, что я попаду в тюрьму за это. Но, говорит, как началось, я начал заигрывать с этим, а потом оно все сильнее, сильнее, сильнее во мне. И ситуация кончилась тем, что сначала я создавал в мозгу своем этот грязный мир. Мне там хорошо было, я там что хотел, то и делал. А теперь этот грязный мир взял власть надо мной, и теперь я ничего не могу сделать. Следующий пример. Девочка очень молодая, пришла и говорит: я не знаю что, но у меня такая дикая ярость наступает. Такая дикая ярость наступает, что я или себе начинаю резать вены, или иногда бросаюсь с ножом или с ножницами на кого-нибудь, кто меня раздражает. Умница, хорошая девочка, нормальная, умная девочка, никаких вопросов. Я говорю: сама не знаю, что со мной делает, на меня как находит. Я расспросил, говорю: а что у тебя родители там? Ну, папа сидит в тюрьме за убийство, там еще кое-какие вопросы, ну, такое разное. И когда она исповедовалась, плачет, говорит: знаете, помогите, если можете, помолитесь. Я говорю: ты хочешь правды? Она говорит: да. Я говорю: правда состоит в том, что в тебе живут бесы. Как это? А так, говорю, у тебя есть такие мысли? Приходят вот когда-нибудь мысли о самоубийстве? Она говорит: очень приходят мысли о самоубийстве. Я говорю: а вот это ты делала? А вот так бывает? А вот это бывает? Она говорит: да. И она искренняя была. Искренняя такая девочка была. Мы поехали в частный дом, только начали молиться. И на второй молитве ее как сотрясло, начало трясти, и она как закричала, и бес вышел с нее. Она раз и сделалась, ну, обычно после изгнания люди делаются слабыми такими, слабый человек. Я потом у нее расспрашиваю, говорю: а как, вот что ты чувствуешь, когда бесы изгоняются? Вот расскажи мне. Она говорит: а оно со всех, вот говорит, из пальцев моих, из ног, из рук, вот так идет, и вот тут комком стало. А потом этот комок вот так к горлу пошел, я закричала, и оно вышло из меня. А в это время мы молились в доме старой христианки, а у нее внук неверующий в этой старой христианке. Ну, знаете, такой тихий грешник, околоцерковный грешник. И в церковь ходит, и так, и о бесах знает, и все. Он сидел под окном, как услышал, что бес заорал. Потом говорит: я как схватился и бежать. Думаю, ничего, вскочит в меня еще. Понимаете, какая ситуация? Какую мысль я хочу сказать? Важный момент, что, братья, если человек хочет посвятить себя этому служению, он должен искать откровение Божье. Это то, что дано церкви. И должен понимать, что Бог вчера и сегодня и вовеки тот же, и это реальность изгнания бесов. Какая проблема существует в церкви? Дело в том, что люди, которые приходят в церковь, они не знают, что надо стыдиться бесов. Они не знают, что нельзя говорить, что это старые верующие. Они думают: не дай Бог, узнают, что я бесноватая, что потом отвернулись все от меня. Лучше уж буду терпеть, как есть, так и есть. А люди, которые приходят с мира, только покаялись. Одна женщина пришла к нам молиться об освобождении. С ней побеседовали. Вначале обычное исповедание. Полное исповедание и от каждого греха отречение. От каждого. Если не простил кому-то, если в области секса проблемы были, оккультизма проблемы были, там, ну, любые грехи, отрекайся. Отрекайся от этого. И провести очень хорошо надо исповедание у этого человека. И когда мы кончили исповедание, говорим: ну, завтра придешь, помолимся. Она только уверовала, говорит: не, я сегодня хочу. Я говорю: почему? Да, говорит, на работе всем неверующим девчатам пошла, сказала, что я бесов пошла изгонять из себя. Я говорю: а разве можно такое говорить? И она говорит: а что, нельзя? Ну, так, в простоте. Понимаете, мы должны, вот это важный момент, в церкви создать такую атмосферу, что люди должны понимать, что стыд перед бесами от самих бесов и страх перед бесами от самих бесов. И когда мы пошли молиться, у нее были проблемы, она избивала свою дочь, говорит: я не знаю, на меня иногда находит такое, что я чувствую, что я могу ударить так ребенка своего, и это не от меня, это внутри меня просыпается, я сама побью ее, а потом плачу. У меня истерика, жуткая ярость просыпается, я понимаю, что не от меня это. И когда мы начали молиться, и бесы уходили, а потом кто-то из служителей говорит: демон, злой дух, именем Иисуса, выходи. А он говорит: меня здесь нет. Ну, бес. Через нее. Она получила освобождение. И что самое важное, братья, я единственный раз, такое было в практике, что она через 2 минуты получила крещение Духом Святым. Получила и освобождение, и крещение Духом Святым. Ну, я хотел бы, так как время очень мало, я постараюсь основные моменты сказать. У нас 6 лет репцентр, очень многие наркоманы. наркоманки находятся под демонизацией. Я хотел бы вот такой пример привести. Одна женщина, наркоманка, она была блудницей, пришла в наркоцентр, исповедала свои грехи и говорит: у меня что-то живет внутри. Когда только начинают петь песни, молиться, меня трясет, и внутри что-то не так. И мы начали молиться в комнате с ней. Ее как бросит на пол, она падает, крик, бесы уходят, кричит, поднимается, говорит: ну кино, никогда не думала, что они во мне живут. Она получила полное освобождение. Она две недели была счастлива и радостная. И потом через две недели вернулась к своей древней профессии. Христос не однажды говорил: иди и впредь что? Не греши, что бы ни случилось, чего хуже. Я думал раньше, что если человек получит освобождение от бесов, в такой зависимости быть, Бог помиловал, никогда не вернется больше в грех. Нет, нет. Я думал так о крещении Духом Святым, что человек, который пришел с мира, пережил такую радость, крещение Духом Святым, он никогда не вернется. Нет, возвращается. И практически изгнать, вот привести человека к освобождению, помолиться об освобождении – это полдела. Остальное – что очень важное – хранить себя в чистоте, хранить освобождение свое, чтобы Господь сделался центром твоей жизни, любить Бога, посвятить жизнь свою для Бога. И нельзя, нельзя так и в церковь ходить, и на стороне грешить. Мы как-то в нашей церкви, пастор у нас Владимир Соловьев, ему Дух Святой как-то положил на сердце, может, кому-то из вас положит на сердце, чтобы все, которые ходят в нашу церковь, принесли, неверующие, верующие, снесли все оккультные книги, сонники, черные магии, карты, ну, все-все, вот, Рериха там, Блаватскую, ну, все книги, которые вводят в духовный мир сатанинский. И попросил, чтобы на Новый год все снесли. Снесли? Я думаю, как по его словам, что знаете, сколько мы килограмм книг снесли? 200. 200 килограмм книг. И потом вся церковь сжигала эти книги. У нас в церквах, братья, я думаю, мы в блаженнейшем неведении, что происходит у верующих некоторых в домах. У нее и Библия лежит, и сонник. У нее лежит и Библия, и гороскоп, на всякий случай. Она по понедельничкам смотрит его. Понимаете? И человек приходит в церковь, и очень многие, они как бы хотят от Бога взять весь изюм. Прощение грехов, исцеление тела, благословение материально, семью, чтобы Господь благословил, чтобы удачно выйти замуж, жениться удачно. А когда речь начинает идти о том, что надо не грешить, о том, что отвергни себя, возьми крест и следуй за мной, да? Здесь начинаются проблемы. А что это я? А как это я? Где-то каждые 1,5-2 месяца мы объявляем у себя молитву об освобождении. Сходятся люди, приходят человек, допустим, 100. Лекция о том, как будет изгнание бесов происходить. Рассказываем о демонизации, рассказываем, кто такие демоны, признаки демонизированного человека, страхи, жуткие депрессии, мысли о самоубийстве. Мы говорим о том, что если у вас были какие-то грехи такого плана, как аборты или как вот сексуальные грехи, о чем мы уже говорили, пожалуйста, исповедуйтесь у своих служителей. Особенно простите всем, кто обидел вас. Вы должны простить. От чистого сердца простить. Потому что если ты не простишь, бесы не выйдут. Где-то час беседа. Потом мы говорим: пожалуйста, все уйдите, кому это не нужно. Вы можете остаться только те, которые действительно нуждаются в освобождении от злых духов. Только те остаются. Но мы очень просим, чтобы не оставались, ну, зеваки, наверное, хорошее слово. Зеваки, которые бы посмотрели: я был, ну, ее бросала, ну, кричала она там, ужас, что там делается. Мы стараемся, чтобы таких людей не было. Где-то Человек 10 братьев и сестер, команда, у нас и сестры участвуют. Служителя мы приглашаем с других церквей. Это открыто все. Нет никаких закрытого чего-то. На любые вопросы при желании, ну то, что понимаем мы, можно ответить, постараться ответить. Служителя с других церквей приезжают к нам. Нас абсолютно не интересует, с какой церкви, с какого движения человек. Хочешь, пожалуйста. Если христианин, пожалуйста. И молитва проходит так. Один ведет по микрофону молитву. Сначала молитва общая такого характера. Пожалуйста, повторите за мной. И молитва следующая. Примерно я даю сейчас молитву эту. Отец мой небесный, во имя Иисуса Христа я отрекаюсь от всякой сатанинской власти. Я прошу, прости мои грехи. Я отрекаюсь от всех родовых проклятий, которые были в моей жизни по линии отца, по линии матери моей. Я прощаю всем людям всякую клятву, которую я давал в своей жизни неразумно. Я разрушаю всякое посвящение демонам, которое было в моей жизни, я разрушаю. И призываю, Господи, Тебя, чтобы Ты меня освободил от демонов. Ну вот примерно такая молитва. И после этого они все замолкают. Ведущий по микрофону молитву начинает приказывать. Демоны, во имя Иисуса Христа, оставьте этих людей. Перед этим мы говорим, сидите спокойно. И комок вот так, если пойдет, просто выдыхайте. Вот так спокойно выдохните. Они не молятся. Никто из них не молится. Они сидят просто. Сидят и... Только начинаем молиться, обычно через несколько минут бесы начинают проявляться, кого-то трясти начинает, кто-то кричать начинает. Один из служителей подходит, начинает молиться с этим человеком. Там кого-то опять затрясло, опять молитва, другой человек пошел. И выявляем проблемы. Некоторые легкая демонизация решается при одной молитве. Когда начинают более сложные демонизации, обычно приглашаем... на личные беседы, начинаем с человеком говорить, как, когда это началось, какие признаки, исповедание, отречение. И если человек хочет этого, и он совершил покаяние, и он действительно простил всем людям, то через некоторое время человек получает освобождение. У нас есть женщина, над которой мы молимся несколько лет, и она до сих пор не получила освобождение. Частично да, в некоторых сферах да, но там что-то замешано было. Родственники расстреливали верующих во времена сталинских реформ, предки. И бесы говорили через нее, что мало вас постреляли еще. И что-то на каком-то родовом проклятии. Я не думаю, я думаю все-таки, что наказание мира нашего было на нем, и на нем все проклятие, на кресте. И когда человек отрекается, человек должен получить свободу. Но я должен сказать, правда такова, что есть вещи, которые, ну, я, например, не понимаю. Почему плачет женщина, хочет освобождение получить? Частично да, некоторые сферы да, но полного освобождения. Годы молитв, посты. Приходили самые лучшие из Америки, кто-то приезжал. Другие евангелисты молились. Кто там только не молился. Проблема не решается. Когда начинается изгнание бесов, иногда это кашель, иногда слюна, рвота, иногда крик, иногда плач, иногда зевота, иногда человек начинает ругаться, ну, бес через человека, иногда тряска, иногда сердцебиение сильное, иногда желание убежать с молитвы, иногда визг, иногда шипение, иногда, ну, вот, лай, мычание, разные проявления бесов. Бесы обычно живут бандами. То есть один главный, а потом есть подчиненные. Кому первому после воскресения явился Христос? Из которой изгнал что? 7 бесов. И он первый ей после воскресения явился. Не Иоанну, любимому ученику. Возле него были женщины, которых он освободил от злых духов, и он не стыдился их. В нашем служении люди, которые в церкви, которые получили освобождение от злых духов, они участвуют в служении абсолютно им никакого ограничения. Мы ни в коем случае никого не исключили, не берем на замечание, если у него проблемы с бесами. Какая ситуация происходит? В церкви сложился стереотип, что если в человека бесы, это бррр. И человек, понимая вот эту атмосферу, он боится открыться. Он боится открыться, и он знает, что что-то внутри не так. Что-то не так внутри, но тем не менее он боится открыться. Есть крайности, когда начинается бесомания. Приходит муж и говорит: знаете что, вы бы поговорили с моей женой, у нее бесы. А я говорю: а почему? А она кричит сильно дома на меня, если я что-то не делаю, орет так, что это. А я говорю: а еще какие признаки? Ну, я точно вам скажу, вы бы помолились, у ней бесы. Но он не знает, что вчера приходила жена с такой же жалобой на него. И она уверена, как специалист, что в нем бесы. Понимаете? И мы не должны подозревать никого. У нас не должна быть бесомания, что если у человека какие-то проблемы, есть проблемы нашего характера. И характер не изгоняют. Веткий человек, истлевающий в обольстительных похотях. Если человек, скажем, впал в грех, ну, допустим, такие вещи, как блуд, да, он должен быть наказан, да, блуд даже не должен именоваться, да. Но если человек впал в грех, ну, допустим, я взял такое яркое, блуд, это еще не говорит, что в нем бесы. Но если из блуда в блуд, и если это тяготеет внутри его, если это тяготеет, там проблемы, там проблемы. Как объяснить ситуацию? Бабушка была блудливой, мать блудлива, и девочка маленькая, 15 лет, но уже говорит: у меня такие мысли грязные в голову лезут. Я никогда ничего такого не делала, но помогите, внутри меня что-то тянет меня в этот грех. Понимаете, есть такие вещи, которые называются как родовые проклятия. То есть, когда человек посвящался демонизации, когда мы были еще в мире, кто был в мире, и потом эти проблемы. Что касается нашего характера, то характер решается, как написано в 6 главе послания к римлянам. Там говорится о том, что мы умерли со Христом. Мы умерли со Христом. И когда Христос умер, умер наш ветхий человек. И мы должны, с одной стороны, удаляйся от господствующих в мире похотей, не ходи на совет нечестивых, удерживая язык свой от зла и уста от коварных речей. Это воля, это то, что мы должны делать. И есть то, что Господь сделал. Он умер, и наша греховная природа умерла. И когда приходит откровение, и мы понимаем, что мы умерли с Ним и совоскресли с Ним, то проблема нашего характера путем определенного времени. Я не говорю, что это вдруг проснешься смиренным и таким счастливым и радостным, а путем определенного времени, когда мы говорим греху «нет», и это наше «нет», действительно «нет», решается, что касается ветхого человека. Что касается демонов, они должны быть изгнаны, и только изгнание. Бесы иногда плачут и говорят: пожалуйста, не выгоняйте нас, мы будем вести себя хорошо. С ними только один разговор. Изгнание, изгнание и еще раз изгнание. Вот общее представление. Теперь некоторые мысли в заключение. Братья мои, бесы – это реальность. В церквах наших есть люди, которые нуждаются в помощи. Люди, которые имеют бесов. Что значит иметь бесов? Иметь, когда одна из сфер нашего естества под контролем бесов. И мы говорили с вами, что верующий не должен иметь общение с бесами, верующий не должен давать место дьяволу, и верующий должен себя хранить. Если мы храним себя, и мы находимся в вере, не страшны нам никакие бесы. Святая чистая жизнь – это полная, стопроцентовая защита от бесов. Никто нам не страшен, когда мы пребываем в Слове Господнем и свято и чисто живем во всех сферах наших. Но когда мы, с одной стороны, молимся Богу и ходим в церковь, а с другой стороны, у нас есть идолы, любимые грехи, которые мы регулярно делаем и живем в этих грехах, у нас могут быть проблемы с демонами. И демоны могут войти, и демоны могут контролировать наше естество. И мы должны знать, что с бесами очень плохи шутки. Святая чистая жизнь – это защита. Что еще я хотел бы сказать? Я хотел бы сказать, что, братья, размышляйте над тем, что вы сегодня слышали. Молитесь, Постарайтесь, если люди есть, которые проблемные в вашей церкви, постарайтесь, по крайней мере, сделать следующее, если вы верой еще не постигаете этого, провести через отречение по всей жизни, наставить в слове. Но если этого не помогает, берите тех, которые готовы помогать вам, и начинайте молиться об освобождении людей. В мире перед приходом Антихриста массы демонизированных людей, но через ближайшее десятилетие у нас будет более демонизированных людей в мире, потому что перед приходом Антихриста в этот мир люди должны быть демонизированы, потому что они должны принять сына дьявола, сына погибели. А это возможно только тогда, когда народ демонизирован. Через телевидение, через интернет все делается для того, чтобы развратить наших детей. Все делается для того, чтобы занялись чем угодно, инопланетян, лечениями различными, только не здравым Евангелием. И потому мы должны молиться, чтобы Бог дал нам служение это в церквах. Это так необходимо. А вот вопрос. Может ли человек, крещенный Духом Святым, иметь беса? Это самый сложный вопрос, который у меня был, когда я впервые вот людей, которые крещенные Духом Святым, бросала на пол. Ну, я думаю, ну как это? Вы услышали, что я сказал? Одержимых христиан что? Не бывают. Или одержимый, или христианин. Ясная мысль, да? А вот второй вопрос. Некоторые сферы нашего естества под контролем бесов. Может ли человек, крещенный Духом Святым, иметь беса? Мое мнение, после 4 лет служения, однозначно, да. Однозначно, да. Как я понимаю, как это Дух Святой и бесы в одном человеке? Как это происходит, 2 духа в человеке? Правильный вопрос? Правильный вопрос. Вот я попытался показать на основании Писания, что написано, не давайте место дьяволу. Кому это говорится, верующим или неверующим? Кому сказано, рожденный хранит себя и лукавый не прикасается? Кому сказано, я не хочу, чтобы вы имели общение с бесами? Верующими. Теперь смотрите, как я понимаю. Возможно, я ошибаюсь. И я готов выслушать любое другое мнение. Почему? Потому что мы должны выслушивать друг друга. Иногда Господь даст через одного откровение, иногда через другого. Я понимаю так, что человек троичен. Дух, душа и тело. К душе относятся ум, воля и наши эмоции, чувства. Дух, когда у грешника, он мертвый. В момент покаяния дух рождается, рождение свыше происходит. Когда происходит крещение Духом Святым, написано, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться как? В Духе и истине. Дух Святой имеет общение с нашим Духом, и через наш Дух влияет на ум, мы должны ум Христов иметь, на наши эмоции, у вас должны быть чувствования как? Как во Христе Иисусе, и у нас должна быть воля под контролем Божьим. Написано, что, как мы молимся, молитва, «Отче наш, да будет воля Твоя». То есть через Дух наш, Дух Святой влияет на мой ум, на мои эмоции и на мою волю влияет. Теперь смотрите, что получается, как я понимаю. Что получается? Получается такая ситуация, подобно тому, как мэр. Амельченко, мэр здесь. Скажите, в Киеве мафии есть? Ну, я никому не расскажу. Смотрите что. Амельченко командир, или Кучма командир над всей Украиной. Но многое происходит мимо его воли, мимо того и другого. Я говорю о лучших мэрах, о лучших президентах. На мой взгляд, когда мы были в мире, мы пришли к Богу, и кровь Иисуса Христа очищает от грехов. И это правильно, мы получаем спасение. Что касается имени Иисуса, именем изгоняется бес. И на мой взгляд, как я думаю, бес живет в теле человека. Я не знаю, где он располагается. Из Библии есть дух блуда, дух ревности, злой дух, дух глухой и немой, дух прорицания, дух обольщения, дух заблуждения, дух усыпления. Кстати, о духе усыпления. У вас многие в церквах спят во время служения? После того, как сказал пресвитер «Аминь», как огурчики. Так или нет? Свежие, как огурчики. А когда проповедуется слово, да, тянет на сон. Это демоническая проблема. Таким образом, отвечая на ваш вопрос, как я понимаю, Дух Святой имеет общение с нашим духом. Что касается беса, бес в тех людях, которые он есть, я должен сказать, что это не значит, что в христианах сплошняком бесы живут, чтобы мы не сделали такого вывода. Я говорю, что есть члены церкви, крещенные Духом Святым, имеющие бесов. Понимаете? Имеющие бесов. И что получается? Они живут в теле человека. Дух блуда склоняет человека к блуду. Крещенные Духом Святым, то с одним блуд упало, то на работе блуд упало. Раз исповедалась ее, ну ладно, пришла только с мира, ну больше же этого не делать, да? Два, пять, седьмой раз, и ее исключает, она говорит, вы понимаете, это меня тянет туда. Я не знаю, что, я обещаю пред Богом, что больше не это, но только создается ситуация, ее несет туда. Крещенная Духом Святым поет в хоре. Вот, братья мои, я одну вещь хочу сказать. Вот будем думать, что происходит. Даровитый человек, ну, определенный любой дар Духа Святого, ну, представьте, там, ну, человек имеет дар какой-то там. И вместе с тем умный, даровитый, Бог являет через него силу свою, проходит некоторое время, какой-то грех начинает контролировать его, он падает раз в этот грех, два, три, пять, и понесло. И понесло. Дар, через некоторое время дар Духа Святого отходит уже, все, но этот человек под контролем демонов. И еще какую мысль я хочу сказать вам, братья. Размышляйте над этим. Но я из 4 лет служения с братьями моими на этом поприще, я пришел к вот этим мыслям, которые я вам говорю. Иные языки. Если это только от Бога. Потому что, я не знаю, я встретил такую ситуацию, пришла девочка молиться о крещении Духом Святым. Мы только начали молиться, а через нее такое что-то такое, а внутри меня противление такое. Мы начали молиться, позвали ее, она исповедовалась в своих грехах, а у нее были серьезные грехи. Потом демоны ушли, но сразу они забормотали. Не всякое, невнятное бормотание – это крещение Духом Святым. Я никого не обижаю, братья? Нет? Понимаете? И мы должны видеть, духовно видеть, если крещение Духом Святым настоящее, то, во-первых, это радость у человека, естественная, нормальная радость у человека. Что касается демонов, я еще раз обращаю внимание на этот вопрос и говорю, что мои наблюдения и мои понимания, такие, как я изложил, через Дух наш влияет Дух Святой, но если в человека или уже крещенного, чистого, начинается заигрывание со грехом, грех потихоньку, потом начинается удовольствие, необходимость, рабство греха. Ну, вот пример. Крещенный Духом Святым, проповедник. Все нормально. Единственное, что у него до покаяния он любил водку. Покаялся, и потом иногда голова болит, ну, стаканчик на ночь, легко, винца. Потом как-то не здоровится, в ванну пошел, погрелся, ну и два стаканчика, ну это, виноградный там. Это. Потом через некоторое время стаканчик водки, да, крещенный Духом Святым, выйдет полупьяный, ну так, чуть-чуть навеселе, молится на иных языках, и кажется, что Бог, ничего страшного. Некоторые проверяют свои отношения через говорение на иных языках. То есть, если я выпью и молюсь на иных языках, написано, не упивайтесь вином, но нигде не сказано ни капли. Христос сам из воды даже что? Вино делал. И потихоньку, через некоторое время, этот человек алкоголик, настоящий алкоголик. Но начиналось, и крещение Духом Святым было, и членство было, и святая жизнь определенное время. Но когда человек начинает заигрывать, я спрашиваю у этого человека, говорю, слушай, что происходит? Он плачет, и говорит, Виктор, понимаешь, какая ситуация? Как будто наступает внутри, как будто голод наступает. Как будто такая жажда, что не могу, меня тянет, меня мозги перекрывает. Я забираю, что у меня есть там дома, продаю, приношу, напьюсь, потом плачу и потом даю себе клятву больше никогда, наступает похмелье, и я опять иду туда же. Наступил момент. Кстати, иногда алкоголь бывает демонического характера. Еще одну мысль скажу, что Христос ни за кем не бегал, чтобы изгонять бесов, и мы не должны никого ловить. Он пришел отпустить кого на свободу? Измученных. Очень измученных на свободу. Я думаю, то, что мы имеем, это начало освобождения. И мы не имеем той полноты, которую имели другие христиане, или другие служители, или даже апостолы, или Христос. Хотя мы можем с вами продвигаться в этом направлении, чтобы иметь действительно победы в этой области. Какой еще вопрос? Искушение извне, искушение, которое подвержены все мы. Есть три формы. Одержимость, безумие, имеет бесов, какая-то сфера под контролем бесов. И третья форма – это искушение, которое подвержены все мы. Всем нам приходят какие-то мысли. Извне дьявол пытается склонить к тому или к другому. И написано, он ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И Христа даже искушал сам сатана. И верующих извне абсолютно всех искушает сатана. Есть человек, которого бы не искушал сатана? Нет. Что касается извне искушений, да, это работа дьявола, но извне, над каждым христианином. Что касается иметь беса, это далеко не каждый христианин имеет эти проблемы. Далеко не каждый христианин. Вот я хочу мысль высказать. Если твоя проблема не решается дисциплиной, если не решается твоя проблема постом и твоей волей, у тебя очень могут быть проблемы с бесами. Если внутри у тебя покой, гармония с собой, мир внутри, никаких бесов. Но если ты чувствуешь, что, принцип демонизированных людей, был гоним бесом в пустыню, был гоним бесом в блуд, был гоним бесом в пьянку, был гоним бесом в воровство. Вот это гонимость бесов. Когда человек не может не делать этого. Он плачет. Один из примеров. Умная женщина, 2 высших образования, или 30. И говорит, когда на меня находит ярость, это такая истерия. Я, говорит, хватаю портьеры вот эти плотные, и, говорит, в клочья. У меня какая-то дикая сила просыпается внутри меня. Потом, говорит, когда ярость эта пройдет, я, говорит, не могу 2 дня отойти, у меня слабеет все, я чувствую себя раздавленной, когда у меня ярость вот эта наступает, я как бы вижу себя со стороны, я вижу, что это делается через меня, но это не я делаю, это через меня делается. Безблуда ищет тело, бесы ищут тело. Почему они вне тела не имеют покоя? Потому что, когда только войдут в тело, тогда они могут проявить свои злые желания. Без тела они не могут самовыразиться. А когда они найдут тело, даже в свиней вошли и тех отправили, в море отправили, и тем зло сделали. Вот смотрите, как начинается, на мой взгляд. Сначала искушение изнутри. Допустим, я беру один пример, такой реальный, который есть в жизни. Сначала искушение изнутри. Девушке нравится парень. Она не падает в блуд, потому что она член церкви, она знает, что это грех. Она начинает представлять просто в себе сексуальные картины, фантазии разные. Через некоторое время другие замечают, что с ней что-то не так. Она то здравая, но вдруг у нее появился реальный духовный мир, куда она уходит. Через некоторое время наступает момент, когда наступает одержимость, полный контроль бесов над нашим разумом. На мой взгляд, одержимость – это то, что случилось в гадаринской стране. То есть, когда бесы вышли, то сказано, видели его одетым и в здравом уме. Помните? То есть, одержимость связана с нездравостью ума. Что касается власти греха, я думаю, что власть греха может быть в какой-то области, это больше на то, что я говорю, имеет беса. Допустим, в какой-то область, власть греха в какой-то области, он здравый человек, нормальный человек, но в определенной области у него власть греха. Вот то, что вы называете властью греха, допустим, в верующем человеке, мы не говорим о неверующих людях. Я говорю, что то, что было, скажем, в синагоге, когда Христос пришел и возложил руки, и женщина имела беса. То есть она была нормальная, посещала синагогу, все нормально, но она была скрюченная. Кстати, некоторые болезни от демонов, когда изгоняются бесы, люди получают освобождение от болезни. Ну, за время того, что мы молились, такое происходит. Поэтому я думаю, что то, что вы называете властью греха в какой-то области, ну, например, блуд или что вы там еще, ярость какая-то там, или страх, например, или злоречие, или ложь, например, лжет себе в убыток и не может не лгать. Не может не лгать. Кстати, есть дух лжи. И когда-то мы молились с одним парнем, и кто-то из служителей говорит: именем Иисуса дух лжи, выйди из него. А бес как закричит: а, и до меня добрались. Дух лжи есть. Вот то, что вы называете властью греха, я называю: человек имеет беса. И там с ним ни беседы не помогут, ничего не поможет, кроме того, что он будет измучен и захочет освободиться, и надо молиться об освобождении. Спасибо, до свидания. Прежде чем мир открылся нам.